Часть пятая. Братья по крови. 3 декабря. Глава первая. Чулманск. Леонид Соболев. Кафе бывают для смакования глотков под хорошую беседу и немножечко под еду. Для понтов. И чтобы отсидеться. Для оперативной работы годится все, но работа со вкусом требует разборчивости. Заведения второй категории сгорают довольно быстро, потому что понты относятся к быстро портящейся продукции. Третья разновидность – повсеместно и вечно. Первая – редкая драгоценность, которую следует лелеять, пестовать, нежно обкусывать со всех сторон и ни в коем случае не полить, как рыбное место. Для Соболева рыбным местом был весь Чулманск, правда, не в удилищном, а в неводном смысле. В таких условиях разборчивость и пестование канали слабо, тем сильнее радовало случайное попадание в цель. Кафе было на удивление уютным и теплым. Соболев протер платком обледеневшую, кажется, голову и сказал официантке. «Нет-нет, только чай, спасибо. Без пирожных. Худеть надо. Или, может...» Он вопросительно посмотрел на Артема. Артем сказал. «Мне тоже без всяких. Одно капучино». Девушка улыбнулась, забрала меню и красиво удалилась. Была она тоненькая и чернобровая. Соболев тренированно перевел взгляд на Артема и спросил. «Ну как, Шамайко, рассказала чего-нибудь интересное?» Артем облизнул губы и, кажется, хотел еще раз попросить у Лени удостоверение. Похоже, это желание иссушало всех жителей Чулманска, имевших счастье беседовать с блестящим, особенно с Мороза, гостем более 2 минут. Артем опустил глаза и пообещал. «Теперь мы всем отделением будем крысу искать. Все равно ведь найдем». Соболев кивнул и сказал. «Искать крысу — это всегда полезно бывает. Ну или интересно. Но я готов сэкономить некоторую часть ваших усилий, Артем Александрович. Нет крысы, по крайней мере, у меня. Мне Шамайко сама сказала, что на сегодня вызвана». «А что она вам еще сказала?» «Да ничего практически», — ответил Соболев, радуясь редкой возможности ответить честно. «Ничего не знаю, ничего подозрительного не замечала. Болела и до сих пор болею, все дела. А вам?» «Да она, походу, эту речь наизусть выучила», — буркнул Артем и снова уткнулся в стол, пережидая нашествие Чернобровой. Чернобровая красиво все расставила, ответила на улыбку Лени и упорхнула. «Я все еще женатый человек», — напомнил себе Соболев. «Жаль», — сказал он, наливая бледный настой в чашку и обратно. «Я полагал, у вас лучше получится. Казенная обстановка иногда помогает. А по ощущениям как? Ей реально нечего сказать? Или девушка Зою Космодемьянскую строит из себя, чтобы скрыть? Ну, что-то там...» Артем отхлебнул кофе, пожал плечом и сообщил держать чашку на весу. «Денис Валерьевич, я все-таки не понимаю, что московский ФСБшник копает в таком деле? Причем вы же не столько по хоздилам, сколько из-за того... Из-за убийства, так? А это громкая, но бытовуха, так?» «Артем Александрович», — сообщил в ответ Соболев, внимательно следя, чтобы парящая струйка равномерно раскидывалась по стенке чашки в обе стороны. «А я все-таки не понимаю, что чулманский помощник следователя, пусть и по особо важным, но ведь по экономическим преступлениям, копает в деле об убийстве и тем более в, скажем, не имеющих признаков состава преступления сменах собственников в ряде регионов. А вы это копаете, так?» «Ну, я, допустим, могу объяснить». «Объясните, я могу. Вопрос в том, нам оно, это объяснение, надо? Или нам надо варьё за почку взять?» Он поводил чашкой под носом, вздохнул и вопросительно посмотрел на Артема. Артем думал, почти сомкнув белесые ресницы. Соболев отхлебнул, покивал и предложил. «Артем, а может, на ты, а? Что мы как в зеркальной комнате? Нас же немного по правде-то. Давай?» «Давай», — сказал Артем, чуть разжмурившись, и они отсалютовали друг другу чашками. И Артем без паузы поинтересовался. «Денис, а ты часом не от Никулина?» «Кого?» «Проехали». «Чего-нибудь еще желаете?» — спросил официант. «Нет, спасибо», — сказал Артем, что-то обдумывая. Соболев оглянулся и удивился. Фартук с логотипом был тем же. Черные брови остались и даже выросли во все стороны, а остальное убийственно изменилось. Вместо молоденькой девушки у столика предупредительно голову на бок торчал мужик средних лет, местного такого вида и с соответствующим говором. «Нет, все нормально, спасибо», — подтвердил Соболев. «Она же вроде и девушка обслуживала». «Да, я знаю», — сказал официант и ловко поменял пепельницу, тоже с логотипом и чистехонькую. «Друг, мы не курим», — четко произнес Артем, глядя в стол. «Я знаю. Извините, положено», — объяснил мужик, стрельнув глазами в сторону бара. «Приятного аппетита». «Положено», — с уважением пробормотал в спину ему Соболев, пытаясь зацепить за хвост какое-то мутное воспоминание. Хвост был скользким и прозрачным. Артем продолжил. «Вопрос ведь не в том, что Шамайко видела там или не видела. Вопрос в том, как она сейчас сможет то, что вот тогда было, интерпретировать». Таких оборотов от простенького помследа Соболев никак не ожидал, но уточнить сумел, почти не поперхнувшись. «И почему это вопрос?» «Потому что она не хочет пока. И не то чтобы боится, походу у тетки реально с нервами фигня какая-то. Как услышит про потребтехнику, в истерику. А по уму-то ей проще всех рассмотреть, что Филатов делал, и сказать. Здесь все как обычно. Здесь вот мы не так сделали, но не подкопаешься. А здесь четко подстава». «Можно же найти, кто еще справится», — предположил Соболев, выцеживая из чайника последнее. «Можно», — согласился Артем. «А сколько времени это займет? С другой стороны, отчетность, подставы, да хоть подмена документации — это все фигня, по большому счету. Тут куда серьезнее вещи». «Какие, например?» «Да разные», — отрезал Артем и вернулся к изучению скатерти. «Артем», — осторожно сказал Соболев, отодвигая в сторону чашку. «По данным цех Майстренко, Терлеев имел склонность к необдуманным поступкам, так что следовало позаботиться о сведении тяжести последствий к минимуму». «Разрешишь откровенно?» «Ну», — буркнул Артем, не поднимая взгляда. «Вот ты скажи, пожалуйста, для тебя, скажем так, смысл этого дела в чем? То есть, чем оно закончиться должно, чтобы ты понял, что все сделано как надо? Раскрытием преступления, наказанием преступников», — сказал Артем, не отрывая глаз от тощих пальцев. «Каких-то конкретных преступников». Артем не повелся, поднял глаза и тяжело пояснил. «Конкретно тех, кто совершил преступление». «Ага», — легко согласился Соболев и все-таки уточнил. «То есть личного интереса у тебя нет?» «Денис, у тебя задача какая? Меня как-то разоблачить? Отдел отпихнуть? Еще чего? Это можно проще сделать без таких вот встреч. Я человек маленький, ты большой». «Артем, Артем, при чем тут это вообще?» «Ну как при чем? Ты ж в курсе, что все с Юльки началось, и чего у нас там с Юлькой было?» «Все в курсе, и это правда. У нас с Юлькой было, а у Юльки с обезьяном не было. Бред это, хрень. Вообще, что бы ни говорили. Все мне уже, блин, душу вытерли этими, бляха, вопросами, взглядами своими, сочувствиями. Даже мать Юльки. Сперва-то, как на врага, гнала, все такое, а теперь... Да, у меня есть личный интерес, но он же не двигает меня в какую-то сторону от нормального расследования. Кабы двигал, думаешь, Новикова с Газизовым сидели бы и смотрели... Выпнули бы меня куда подальше. С большим удовольствием, я тебе точно говорю». Соболев неопределенно пожал плечами. Похоже, склонность Терлеева к необдуманным действиям была преувеличена. Ну или осталась в прошлом. Возможно, вместе с упомянутой Большаковой. И сменилась склонностью к обдумыванию. Во всяком случае, Терлеев после паузы спросил. «А для тебя идеальная концовка какая?» «Концовка чего?» — осведомился Соболев. «Дело этого вот дела». «Да как и у тебя. Найти и наказать виновных». «Любых?» Соболев, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла. «Или конкретно Глухова и этих его братков», — продолжил Артем. Соболев привычно придал лицу выражение «ну хвастайся же», чтобы я мог снисходительно похвалить. В голове загудели колеса. «Ну, Забыхин там, Филатов тот же самый и так далее. Ты против них копаешь, так?» Иначе смысла нет никакого. Все остальное в этом деле вашего интереса не стоит. Вы или за эту бригаду рубитесь, или против нее. Если бы за, все было бы по-другому. Короче, против, так?» Соболев важно кивнул, лихорадочно формулируя ответ, и даже придумал, но решил не торопиться. Пусть Терлеев еще чего выдаст. Терлеев не подвел. «А где они остановились, кстати? Ты же в курсе, да? Может, свистнешь? Нам все спокойнее будет». «Я уточню», — пообещал Соболев. Артем кивнул и снова уставился на костяшки бледных пальцев. Соболев осторожно спросил. «А у вас есть уже картина того, как все с Неушевым было? Четко против него работали. С ним в темную сыграли? Или он подставился, а они воспользовались?» «Да все может быть», — сказал Артем неохотно. «Этих раскрутим, поймем». «А он пока сидеть будет?» «Кто? Неушев-то? А куда он денется? Будет? А что?» «Ну как? Арест же должен продлеваться на этой неделе. Если все так резко меняется, он ведь и соскочить может». Артем вздохнул, подцепил пальцем чашку, неровно раскрашенную кофейной пенкой, и сказал, возя донышком по скатерти. «Так ты из-за Неушева, короче». Соболев обругал себя и осведомился. «А ты против?» Артем выпятил губу, подумал и сообщил. «Да мне все равно. Это ж типа не мое дело. Поэтому 102, 111. Короче, я формально не слежу совсем». Примечание. Номера статей убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. УК РФ. Конец примечания. «Но там все вроде гладко, так что продлят арест. Не беспокойся». «Так он же не убивал, говорят». «Он не уверен». Артем ухмыльнулся, остановил чашку и поднял глаза. В глазах была чистая серая злоба. «Не уверен, а? Прикинь, двум бабам бошки в брызги, как тыквы, а он не уверен, тварь!» Соболев помедлил, но все-таки спросил. «А ты уверен?» Артем обмяк и снова принялся наблюдать за фарфоровым танцем. Сказал неохотно. «Да похер разница, уверен, не уверен, он, не он. Кабы не он, они живы-здоровы были бы. Это стопудово». «Несмотря на Глухова с Филатовым?» Артем на миг окаменел, но ответил по-прежнему вяло. «Да кто его? Может и нет. Если бы они вариант без Юльки нашли. Хотя вряд ли. Там ведь все с Сочи шло». «Не переспрашивай», — велел себе Соболев. «Слушай, сам все скажет». Терлеев сам все сказал. «Ну да, походу без вариантов. Осталось понять, чего Неушев рыдает и кается. Каждую ночь, говорят, а на допросах молчит. Адвокаты у него вешаются уже, второй грозится уйти. Невозможно так, говорит». Он поднял голову и устало пожаловался. «Башка не варит. 2 и 2 сложить не могу». «Знакомо», — сказал Соболев и с силой растер лицо, а потом затылок. Артем неожиданно уставился на Соболева в самое глазное дно. Радужка у Терлеева была почти белая, а зрачки как стволы. «Слушай», — прошепел он, — «ты же москвич, ушлый и вообще. Ты скажи, ведь бывает такое, чтобы человек лежит-лежит, а потом раз — встал и нормальный? Я понимаю, не бывает, это в кино. Сигал там 10 лет в коме лежал, потом встал и всех порвал, в сериалах все такое. Но вдруг бывает, а?» Соболев неопределенно кивнул и спросил. «А может, доктора какого надо? Я бы попробовал». «Да чего, доктор?» — тоскливо оборвал Артем и опять уронил взгляд в чашку. «Током он ее будить будет, что ли? Там по докторской линии сказали все, что можно, сделано и по пределу. Ей даже горло не разрезали, обычно дырку делают, чтобы легкие чистить, а наши обходятся пока как-то. Говорят, дальше или очнется, или не очнется. 50 на 50, блин». Он криво ухмыльнулся и добавил. «Только каждая неделя это минус процент не в пользу того, что очнется. Спящая красавица, блин. Она же, как в жизни сейчас, понял? Даже красивей. Спокойная такая, белая. Загар сошел и...» Терлеев, не поднимая головы, судорожно уткнулся в давно опустевшую чашку. И глухо в чашку спросил. «А чего тебе? Неушев?» «Долгая история. Он как таковой не сильно ценность какая, но на него завязано там кое-что». Грохнуло. Артем подскочил и развернулся. Соболев вытянул голову. В дальнем углу топтались 4 человека. Один вроде ромашки собирал, остальные советы давали. Понятно. Официант нес поднос, а клиенты подрезали. «Бывает». Артем, успокоившись, плюхнулся на стул, прищурился, вспоминая, и сказал. «А, ну да, оборонные дела, понял. Ну что, просим счет?» «Ага», — сказал Соболев, задирая руку. «Ты мне в 2 словах скажи, что вы по Глухову накопали?» «Смысл?» «Ну надо мне. Я по официальным каналам к вечеру данные получу, а время, сам понимаешь, в долгу не останусь». Артем прищурился, но кивнул и коротко, но толково рассказал про прибывшую в Чулманск 4, неизменно возникавшую в похожих обстоятельствах. «Спасибо», — сказал Соболев. «За мной не...» «Спасибо, не-не, это мне». Он ловко увел от руки Артема узкую кожаную папочку, поданную официантом. Вернее, официанткой, той самой, чернобровой. Соболев улыбнулся ей и сказал. «Милая, вы вернулись». Чернобровая засияла, кивнула и собралась красиво удалиться. «Ой, постойте». Торопливо сказал Соболев. «Я прямо сейчас. Погодите минутку, ладно?» Он глянул в счет, поразился его малости, вложил в папочку удвоенную сумму, все равно сдачи не было, и протянул Чернобровый, заговорщицки шепнув. «А с дядькой тем можете не делиться». «Простите». «А, забудьте. Спасибо, было очень вкусно». «Вам спасибо», — сказала девушка и удалилась, красиво, как и ожидалось. «Я женатый офицер и суперагент под прикрытием», — напомнил себе Соболев, пожимая руку Артему, который сказал, что зависнет еще минут на 10. Напоминание оказалось своевременным.